Потихоньку наводите порядок. Он поймал себя на том, что уже не рвется в дело и не возмущается вялостью и равнодушием товарищей. Да, быстро ж меня уломало. И ему захотелось побыть одному, походить, подумать. Он свернул в сторону от своей палатки, чтобы, опять же, не помешать стоме. Но и там, возле хирургии и неподалеку от эвака взвода, он увидел посторонних людей и радостных сестер с ними. Прямо какое-то паломничество. И откуда они вдруг появились, эти гости? Он вспомнил грубые слова Крапусного и возразил вслух. Тут все чисто, на краю смерти, а вернее, на виду у смерти. Он живо припомнил Галинку и попытался представить себе дочь, которая уже делает первые шаги по земле и которую он еще ни разу не видел. Повидать бы их хоть одним глазком. Валентин Иванович. Сафронов опешил. Перед ним стояла Галина Михайловна, а с нею высокий и стройный майор с орденами и медалями на груди. Вот познакомьтесь с Сережей. Я ему только что о вас рассказывала. О нашей ночной поездке, — добавила она с мягкой улыбкой. Мужчины представились и пожали друг другу руки. Да, все люди, все человеки. Война войною, а жизнь свое требует, — размышлял Сафронов, все больше углубляясь в лес. И опять тоска завладела им. Он не захотел ей поддаваться и решил навестить друга. Он застал Штукина за необычным занятием. Тот сидел на носилках и бинтовал дужки своих очков. «Похудел, сваливаются», — объяснил Штукин. Сафронов сделал шаг к нему. «Не подходи, пожалуйста, из меня все еще эфир выходит». «Ну, тогда выйдем», — предложил Сафронов. Напротив палатки, шагах в 10, стояли две молодые березки. В наступающих сумерках они ярко белели, будто сами излучали свет. «Как медицинские сестрички в свежих халатах», — сказал Сафронов. «А мне они напоминают раненых, забинтованных с ног до головы. Подошли, бедняги, поддерживая друг дружку, а дальше шагнуть сил нет». Сафронов заметил, что говорит он об этом неохотно. Да ему и самому о работе и о том, что связано с нею, вспоминать сейчас не хотелось. «Я вот тут лежал, и мне всякие занятные мысли приходили», — начал Штукин, садясь на своего конька. Любил он порассуждать, пофилософствовать. «Вот мы спасаем людей, оперируем, ставим на ноги, возвращаем в строй, с тем, чтобы они снова попали к нам. Не все, — не удержался Сафронов, — но большинство, — повысил голос Штукин, — есть данные о том, что медики возвращают в строй свыше 70% раненых. Ну, честь нам и хвала. Да не об этом я, это бесспорно. И задача у нас такая, и мы обязаны, и наш долг, и так далее, и тому подобное. Но очень жаль людей. Неожиданно повернул он. Такие славные ребята и гибнут, или становятся инвалидами. Да, да, да, войны бывают справедливыми и несправедливыми, и без них пока что не обойтись, но все-таки. Какая это противоестественная штуковина война! «Товарищ капитан Сафронов!» — послышался раскатистый голос. «Вас к начальнику штаба!» Н.Ш. Царапкин исполнял свое дело четко. Распорядок дня уже действовал. Подъем, команды, отбой. Во время операции начальник штаба как бы отошел на второй план. Его и не видно, и не слышно было. Сейчас он вновь вышел вперед, будто соскучился по работе, и решил наверстать упущенное. Команды сыпались одна за другой, вызовы, задания, приказания, распоряжения. К Сафронову он по-прежнему был благосклонен, и поэтому вызвал его лишь один раз. рапортичку движения раненых по дням.